Глава третья. Во-первых, не тебе, а нам. Во-вторых, большую часть работы мы пока можем делать сами. Хотя без парочки мясников для обвалки туш нам точно не обойтись. Зато всю бухгалтерию я могу взять на себя. Развозить мы можем тоже сами, и у тебя, и у меня по машине. Уборщица, так, но это мы еще посмотрим. Механик для налаживания оборудования — величина непостоянная. Торговым представителем тоже буду я. Ну а на тебе в полной мере роль технолога. Мне в этих заморочках ни в жизнь не разобраться, а у тебя уже не просто знания, опыт. Беспечно выдала это мысленно уже состоявшаяся бизнес-леди. Свет, охладила я ее пыл. Машина нужна не из наших, а с холодильником. Потом технологии изготовления колбасы для дома и для производства, даже такого небольшого, сильно различаются, я тебя уверяю. А вот как раз этих самых бесценно важных деталек я и не знаю, это во-первых. Так, Светка привычно поморщила нос. А во-вторых? Во-вторых, ты уверена, что справишься с реализацией такого объема? Крис, ну ты же меня знаешь, я ж... Ух! Подруга демонстративно напрягла тощий бицепс. А помещение? И потом ты, видимо, плохо представляешь, сколько это бумажек и волокиты, а я как раз об этом уже поразмыслила. Продолжила я, начиная загибать пальцы. Регистрация ООО. Тоже, кстати, не бесплатно. Санитарная эпидемиологическая служба. Пожарная часть. Ветеринарный надзор. В обязательном порядке нужно будет получать декларацию и сертификат соответствия в Ростесте. Стоп-стоп! Светка радостно замахала на меня руками. «То есть ты все-таки тоже обмозговывала эту идею? Значит, не такая уж она и безумная, иначе ты бы даже времени тратить не стала. Я ж тебя знаю». «Да, обдумывала». Я тяжко вздохнула, примирительно поднимая ладони. Но тут как раз и встает самый насущный вопрос. «Какой?» «Деньги, звезда моя. Где взять деньги?» А вот это как раз я уже почти придумала, азартно заявила моя дорогая авантюристка. Ты только сразу не ронися в обморок, предупреждая мою вполне предсказуемую реакцию, заговорщическим тоном начала Светка. Мне уже страшно, замерла я. В общем, так, нам с тобой надо продать свои квартиры и временно переехать в однушки, выпалила она. Я молча вытаращила глаза. «Крис, ключевое слово — временно!» — поспешила она вернуть в мои легкие воздух. «Сами понимаете, это весьма спорное утверждение лично мне энтузиазма не прибавило. Это ж надо было такое придумать. Самое опасное было то, что говорила она на полном серьезе. «Свет, ты в своем уме?» — чуть отдышавшись, спросила я. «Даже если допустить...» — повторюсь... Теоретически допустить такую бредовую вероятность. Ладно, я ни ребенка, ни котенка, а у тебя Маня подрастает. Ты в самом деле готова рискнуть квартирой, чтобы вложиться в эту авантюру? Я посмотрела на подругу и совершенно отчетливо поняла, да, она готова. Во мне же сама идея проститься с моей родной трёшкой, доставшейся мне от рано ушедших родителей, вызывала протест и казалась почти кощунственной. Меня из роддома принесли в этот дом. Здесь каждая щербинка в стене родная. Это наше родовое гнездо, в конце концов. Родовое, — с горечью подумалось мне. Если я так и не решусь ничего изменить, на мне этот род и закончится. И никто так и не будет шлепать по голому полу босыми ножками и раскидывать по всем этим трем таким пустым комнатам игрушки. Горло подкатил комок, но взять его так просто... В одночасье принять Светкино предложение я все-таки не могла. Не было во мне подружкиной безбашенности, да и взяться ей было неоткуда. Мои родители простые, честные трудяги, мама учительница и папа инженер. Они по определению не были людьми рисковыми. Перед глазами никогда не было примера того, как научиться рисковать. Не просто работать, а зарабатывать. Хотя нарастающее со временем отчаяние подспудно уже все-таки готовило меня к решительному шагу. Так, чую, лед тронулся, господа присяжные заседатели, — заулыбалась подружка, внимательно наблюдавшая за моей реакцией. «Ну да, за столько лет дружбы мы давно научились читать друг друга». «Ничто никуда не тронулось», — неуверенно возмутилась я, кроме крыши одной моей знакомой авантюристки. «Тронулся, тронулся, я же вижу». «Свет, не дави», — уже серьезно пресекла развитие этой спорной темы я. «Мне надо спокойно подумать». «Молчу, молчу». Она картинно застегнула рот на замок. «А что у нас сегодня на ужин?» В конечном итоге, после бурных споров и изнурительных расчетов-перерасчетов, я все-таки отважилась привести в исполнение весь этот замысел. Хотя, если уж признаться честно, где-то в глубине души я приняла это решение еще тогда, в тот самый день. Все остальное время я критично искала изъяны в бизнес-плане и пути их исправления. Переезжать в чужую однокомнатную квартиру было грустно, но раз уж решила, значит, делаю. Отступать нас не учили. Светлана, кстати, довольно ловко и удачно провернула обе сделки. Я в экстренном режиме прошла онлайн-курсы технолога мясного производства. Но, как это обычно бывает у начинающих предпринимателей, абсолютно всего мы предусмотреть не могли. Поэтому, несмотря на теоретически радужные прогнозы, в самом начале пути едва не разорились. Без конца и края вылезали какие-то непредвиденные бытовые расходы, совокупно выливаясь в приличные суммы. Все-таки пришлось добирать кредит. Это были отчаянные времена. Я разыскала однокурсников, проходивших обучение вместе со мной, и организовала чат по решению возникающих проблем, ибо они были у всех. Вместе решали возникающие вопросы, и поскольку, находясь в разных регионах страны, конкуренции друг для друга мы не составляли. Все охотно делились опытом. Светка срочно нашла бывшего мужа, точнее его родителей. Поскольку хоть сам он и был, деликатно не буду перечислять подружкины определения в адрес бывшего, но родители его, прекрасные люди, и к Светлане, как оказалось, по-прежнему весьма тепло относились, а в мании вовсе души не чаяли. Так вот к чему это я. У этих самых чудесных людей оказалась своя собственная небольшая ферма, и теперь мы закупали мясо у них, хорошо выигрывая в расходах на сырье. По очереди с подругой метались, высунув язык, предлагая свою продукцию во все мыслимые и немыслимые места. Хорошо сработало, кстати, на небольших магазинчиках дачных и жилых поселков. В общем, там ужались, здесь вывернулись, худо-бедно, прибыль потихоньку пошла в гору. В первую очередь закрыли кредит, выкупили арендованную до тех пор машину. Затем начали расширяться, потихоньку строить собственные производственные помещения. Наняли технолога, ответственную, бодрую, опытную в этом деле пенсионерку. Я поначалу бдительно следила за всем ходом производства, но Лидия Петровна быстро завоевала наше доверие. К тому же очень удачно дополнила ассортимент наработками из собственного богатейшего багажа. Теперь я влезала в процесс нечасто, больше для проформы и из профессионального любопытства. Светлана курировала новых бухгалтеров. В этом вопросе нам почему-то долго не везло, никак не находилась Лидия Петровна от бухгалтерии. В конце концов, именно она и привела в нашу компанию Татьяну Васильевну, такую же пенсионерку, главбушку от Бога. Эх, опуская скучное описание этих непростых 6 лет нашего роста, на сегодняшний день мы были процветающей, заслужившей добрую репутацию компанией со сложившимся коллективом сотрудников, клиентов и поставщиков.